умыться, побежал к реке, чтобы смыть с себя краску. Робинзон в задумчивом молчании глядел, как он, все еще приплясывая, удаляется под зеленую сень мангровых деревьев. Нынче ночью чистое небо опять украсилось полной луной, озарившей своим сиянием весь лес. Робинзон замкнул двери резиденции, предоставив Пятницу и Тена их взаимной охране, и углубился в лесные чертоги, куда сквозь густые кроны едва проникали серебряные лучи. Зачарованные бледным ночным светилом мелкие зверюшки и насекомые, обыкновенно устраивающие в зарослях негромкий свой концерт, нынче хранили торжественное молчание. По мере того, как Робинзон приближался к розовой ложбине, все надоевшие повседневные заботы отступали, таяли. Его заполняла сладость брачной ночи. Пятница внушала Робинзону все более серьезные опасения. Рауканец не только не вписывался в гармоничную систему бытия на острове, но был явно инородным телом, грозившим разрушить ее. Можно было простить ему многие тяжкие, непоправимые прегрешения. Например, загубленное рисовое поле, приписав это молодости и неопытности. Но под внешней покорностью пятницы скрывалось полное неприятие таких категорий, как экономия, порядок, расчет, организация. «Он задает мне больше работы, чем делает сам», — грустно думал Робинзон, признавая себя в то же время, что чуточку преувеличивает. Кроме того, необъяснимый инстинкт, благодаря которому пятница завоевывал доверие, если так можно выразиться, сообщничество животных, например, раздражающую Робинзона дружбу с Теном, становился поистине катастрофическим, когда дело касалось домашних коз, кроликов, даже рыб. Невозможно было вбить в эту черную башку, что все прирученные существа содержались в загонах, получали корм и подвергались селекции лишь для того, чтобы давать пищу людям, а не для дрессировки, забавы или имитации охоты и рыбной ловли. Пятница твердо стоял на своем. Животное можно убить не иначе, как в результате преследования или борьбы, дающих зверю шанс на выживание. Воистину опасные романтические бредни. Он не понимал также, зачем нужно истреблять вредных животных. Например, пытался спасти крысиную нору, утверждая, что ей положено плодиться и размножаться. Порядок был тем хрупким триумфом, который Робинзон с нечеловеческим трудом одержал над природной дикостью острова. А Рауканец же наносил этому порядку удар за ударом. Робинзон не мог позволить себе роскошь терпеть на своем острове разрушительный элемент, угрожающий загубить все, что он создал здесь за долгие годы. Но что же, что ему делать? Выйдя на опушку леса, он замер, потрясенный величавым покоем пейзажа. Перед ним до самого горизонта простиралась равнина с шелковистой травой, мягко волновавшийся под нежным дуновением бриза. На западе стоя дремали тростники, ощетинившиеся, словно копья пехотинцев. В их зарослях пронзительно и размеренно квакали лягушки-древесницы. Белая сова на лету задела Робинзона крылом и села на ближайший кипарис, обратив к человеку слепой лик сомнамбулы. Душистый аромат возвестил о близости розовой ложбины. На ее пригорках поблескивали пятнышки лунного света. Мандрагоры разрослись так пышно, что местность стала неузнаваемой. Робинзон сел, прислонясь спиной к песчаному пригорку, и, не глядя, провел рукой по широким, лиловатым, фестончатым листьям, виновником появления которых был он сам. Его пальцы нащупали округлую коричневую ягоду, источающую терпкий, горьковатый, нескоро забывающийся запах. Дочери его, плоды благословенного союза с аспиранцией, были здесь, подле. Их кружевные юбочки утопали в темной траве, а под ними, он знал, прятались скрытые землею округлые белые ножки крошечных растительных существ. Робинзон лег ничком в удобную, хотя и чуть жестковатую ложбинку, и погрузился в сладострастную истому, которая, исходя из почвы, пронизывала наслаждением его чресла. Губами он прижимался к теплым, отдающим мускусом цветкам мандрагоры. Эти цветы, ему ли не знать их, голубые, лиловые, белые или пурпурные чашечки. Но что это? Цветок, на который упал его взгляд, был полосатым. Да-да, белый венчик с коричневыми разводами. Робинзон стряхнул с себя приятное оцепенение. Он ничего не понимал. Ведь этого цветка еще не было 2 дня назад, иначе он наверняка заметил бы его при ярком солнечном свете. И потом он тщательно заносит в кадастр те места, куда изливает семя. Придется, конечно, все это проверить по книге в резиденции, но он и без того наперед убежден, что ни разу до сей поры не лежал там, где расцвела полосатая мандрагора. Робинзон поднялся на ноги. Очарование умерло. Вся благость этой сияющей ночи развеялась, как дым. Неясное подозрение зародилось в нем. Зародилось и тотчас обернулось неприязнью к пятнице. Двойная жизнь арауканца, плакучие ивы, посаженные кронами вниз, человек-растение, а до этого разряженные кактусы и танец стена на развороченной почве спиранцы. Не эти ли признаки помогут ему пролить свет на тайну появления новых мандрагор? Дневник. Я вернулся домой в крайнем раздражении. Первым моим побуждением было, естественно, растолкать этого спящего мерзавца и лупцевать до тех пор, пока он не выдаст все свои тайны, а потом колотить его дальше, чтобы наказать за разоблаченные преступления. Но я уже научился не уступать первому порыву гнева, ибо гнев толкает на поступки, и поступки дурные. Итак, вернувшись в резиденцию, я заставил себя подойти к пюпитру и прочесть несколько открытых наугад страниц из Библии. Боже мой, какая сила воли потребовалась мне, чтобы овладеть собою и сосредоточиться! Мысли мои вертились вокруг одного лишь предмета, словно коза, привязанная к колышку слишком короткой веревкой. Но, наконец, умиротворение снизошло на меня. Я успокаивался по мере того, как величественные и горькие слова Екклезиаста слетали с моих губ. «О, книга книг! Сколькими часами душевного прозрения обязан я тебе! Читать Библию — это то же самое, что взойти на вершину горы, откуда можно объять взглядом весь остров и бескрайний простор окружающего океана. Все низменные стороны жизни разом забываются, душа расправляет широкие свои крыла и парит, памятуя лишь о вещах возвышенных и вечных». Утонченные письма.